Простояв так несколько мгновений, словно ведя поединок воли, Ирата и Антус рванули друг на друга. Финальная битва учителя и ученика началась. Конец отступления. Глава 21. Бои и их плоды. Глава 21. Бои и их плоды. Отступление. Антус Дор, держа для защиты левый меч параллельно полу рядом с телом и стремительно атакуя правым. Сид, чувствуя некую угрозу, исходящую от ученика, решил быть осторожнее. И спустя пару секунд бешеной рубки стало ясно, что эта позиция оказалась верной. Ирата с нехарактерной для себя страстью, широко улыбаясь, бился, казалось, с утроившейся мощью. Из мальчишки фонтанировали эмоции свирепой радости вместе с жаждой боя, кой он использовал для собственного усиления и ускорения. Получившийся стиль вместо защитоориентированного Нимана походил скорее на Атару или Джуя. Вот уж не думал, что такой бездарь в бою на световых мечах способен использовать подобную форму. Сказал Дор так, чтобы не сбить дыхание и продолжая сражаться. Заодно он решил прибегнуть к Дунмоч, чтобы сбить наглому сопляку эмоциональный настрой. Но твое Джуя слабо. Это просто издевательство над формой свирепости. Ха-ха-ха. Тогда почему же вы отступаете, мастер Дор? Воскликнул Ирата, не потеряв ни капли боевого духа и попытавшись разрубить учителя на уровне пояса. Дурак, я даю тебе возможность не проиграть в первые же секунды. Самую каплю покривил душой Антус, защитившись от удара противника, перекрещенными мечами и неприятно удивившись приложенной силой. Мужчина пытался подпитаться так густо изливаемыми эмоциями своего ученика, но ничего не выходило. Паршивец использовал их сам, как топливо для теперешнего состояния. Но как бы он ни старался, это не поможет. Все, что Ирата смог, так это уменьшить разрыв между ними. Но подобного определенно недостаточно для победы. Отступив от очередного удара, Антус атаковал сразу двумя мечами, рубанув по корпусу противника. Наглый ученик заблокировал левое лезвие, не дав себя рубануть по плечу, а правое пропустил мимо. В следующий момент, отбросив клинок Дора, парень совершил сальто, попытавшись ударить Сита три раза. Предвидев это, мужчина попытался подловить Ирата в воздухе, но не преуспел. Мальчишка создал небольшой барьер, остановив энергетическое лезвие и спокойно приземлился. Тут же Антусу пришлось встать боком, чтобы не попасть под колющую атаку. Заркан еще не развернулся, но сразу же попытался пронзить учителя, дав таким образом Ситу прекрасную возможность, которой тот не замедлил воспользоваться. Дор развел руки в стороны и рубанул по незащищенной спине, не успевшего встать к себе лицом противника. Но и в этот раз парня прикрыл барьер силы, появившийся всего на мгновение, чтобы сразу же погаснуть. Впрочем, этого оказалось более чем достаточно. Ирата, полностью повернувшийся к учителю, поднял вверх клинок и с хеканьем опустил его вниз. Антус не успел увернуться и был вынужден принять его на скрещенные клинки. Сила удара весьма высока, но мужчине удалось сдержать атаку. «Ну как вам мое Джуя, учитель?» – радостно спросил поганец, продолжая давить на скрещенные мечи Дора. «Все еще дерьмово», – вынес свой вердикт мужчина, оттолкнув противника и провел шаг вместе с рубящим ударом. Ирата подставил свой клинок так, что смог отвести оба энергетических лезвия в разные стороны. «Ты давишь не мастерством, а голой силой, и надолго твоего запала точно не хватит, а это мы еще посмотрим. И раз такое дело, то у нас будет время, чтобы улучшить мое мастерство». Антус просто фыркнул и, парировав горизонтальный удар, полоснул мечом по правой ноге противника. Тот, показывая хорошее владение предвидением, успел переставить конечность, разминувшись с пылающим лезвием на каких-то пару сантиметров. Но это было только начало. Пора бы уже напомнить этому наглецу, кто здесь настоящий Сид. Отбив клинок Ирата, мужчина пошел в наступление. Перестав держать один меч для защиты, он задействовал свою амбидекстрию на полную. Проводя идеально выполненные удары по различным частям тела мальчишки, Дор заставил того перейти полностью в глухую оборону. Пусть ученик и ни капли не изменился в лице, но его движения стали менее выверенными. И это сразу сказалось на рисунке боя. Как бы мальчишка ни пытался, но еще минимум пару лет ему не победить. Но, пожалуй, он смог неплохо подготовиться и даже сносно овладеть Джуя. Пожалуй, Сид даже не убьет его после выигрыша. А сейчас пора заканчивать этот фарс. Использовав сразу несколько усиливающих техник силы, Антус особо мощной атакой смог выбить меч из руки Ирата и нанес клинками рубящий удар по корпусу. Причем так, чтобы не убить сразу. Ха-ха. Но совершенно неожиданно, мальчишка, вместо того, чтобы уклониться или создать барьер, как думал сам Дор, схватился за энергетические лезвия, при этом не получая никакого урона. «Что за дерьмо? Тут ими не с такого уровня», — пораженно спросил Антус, который не мог оторвать взгляда от развернувшегося зрелища. Ирата держал потрескивающие мечи так, словно не испытывал особых затруднений. Мужчина, придя в себя, выключил оружие и отскочил назад, раздумывая над своими следующими действиями. А его ученик в это время спокойно притянул клинок, крутнув его, будто разминались. Как только парень попробовал напасть, Дор, вытянув обе руки в его сторону, выпустил пучок молнии силы. Ирата тут же выставил меч перед собой, защитившись им, вместе со специальной техникой, от буйствующей энергии. Все же он учился у ситов и достаточно хорошо знал способы борьбы с самым знаковым умением темной стороны. Антус, поливая своего ученика молниями, использовал левой рукой телекинез, запустив в противника лежащую рядом гантелю. Парень едва успел увернуться от импровизированного снаряда и тут же на пределе сил парировать мечи сита. Кефар-полукровка уже чувствовал, как мальчишка выдыхается. Да, даже сейчас он выглядел весьма убедительно, но былой легкости и силы уже не чувствовалось. Довольно улыбаясь, Дор принялся попеременно наносить рубящие удары, отгоняя Ирата к стене. Последнюю атаку он провел сразу обоими мечами, заставив принять их на блок. Не торопясь, Антус принялся медленно давить ими, постепенно приближая красные лезвия к лицу ученика. Вот оно. Но неожиданно, в разуме сита промелькнула сцена, как он погибает от выплеска алой энергии. Увидев, как ухмыляющийся парень направляет на него указательный палец, не переставая держать меч, мужчина все понял. На пределе своих физических возможностей, он попытался отпрыгнуть назад, одновременно создавая самый крепкий барьер силы, который только мог. Ирата же, неторопливо вытянул в его сторону все тот же указательный палец и крикнул. Бах! В этот же момент, вся поглощенная энергия из клинков в один момент вырвалась на свободу и устремилась в Антуса. Его барьер едва выдержал подобное надругательство, а сам сит, отброшенный, улетел по направлению к противоположной стене. При столкновении Дор, выронив левый меч и едва сохранив правый, после чего упал на пол. Застонав, он попытался встать, но не успел. Ирата в четыре шага, сократив расстояние и ногой, ударил по руке учителя, выбив оставшийся клинок. Сит использовал хилую молнию, но парень защитился барьером и с широкой улыбкой опустил световое лезвие на шею Дора. «С окончанием обучения вас, конец отступления, но не успел мой меч отрубить голову учителю, как я его погасил, ровно за несколько сантиметров до шеи». Антус дернулся, в запоздалой попытке защититься, да так и застыл, с вытянутой в мою сторону правой рукой. «Че что?» – прохрипел сит, смотря на выключенный клинок в моих руках. «Я изначально не собирался вас убивать, а лишь испытывал свои пределы», – ответил ему, приводя эмоции в порядок и пытаясь отдышаться. «Бой очень вымотал меня, и все же было сложно. Вы сильный учитель, ты», – зло произнес Дор. Прервавшись, он, глубоко дыша, стал сверлить меня взглядом. «Ирата, ну ты и крутой чел», – подсказал ему я, протягивая руку, чтобы помочь подняться. Учитель смерил меня испепеляющим взглядом, после чего посмотрел на протянутую конечность, будто на ядовитую змею, но все же не стал отмахиваться и, схватившись за руку, одним махом встал на ноги. Поднявшись, мужчина уже было открыл рот, видимо собираясь высказать кучу непечатных слов, но в последний момент передумал. «Да, ты всегда был себе на уме, но я даже не думал, что настолько. Это комплимент?» «Точно нет», сразу же возразил Дор, отряхнув одежду и притянув к себе клинки. Под моим пристальным взглядом он хмыкнул и повесил их на пояс. А вот это было обидно. «Я вообще-то действовал как сит, зато правда. Прибить бы тебя, да уже нет смысла. Ох, ладно, нахрен это все. Я надеюсь, ты понимаешь, что эта победа произошла за счет неосведомленности противника и какого-то зелья. Моя сила и сила все еще больше. Угу, знаю. Но вы уже научили меня всему, чему могли. Дальше я мог только оттачивать свои возможности», сказал учителю, параллельно подлечивая свое тело от микротравмы воздействия зелья. «Подумав, я решил не тратить зря время и отправиться обучаться у иных орденов». «Это у кого же?» — прищурив глаза, спросил Дор, также по мере сил восстанавливаясь. «У Дайбинду, Фалланаси, но насчет них не уверен, колдунов Тунда, Матукаев и еще нескольких организаций, изучающих силу. И зачем тебе эти слабаки? О некоторых я слышал, но они лишь местечковые сообщества, со странным отношением к силе», заявил учитель, пренебрежительно хмыкнув и пошел на выход из зала. Я последовал за ним. Может и так, но мне хочется узреть всю картину. А для этого требуется рассмотреть силу со всех сторон. Ну ты смог добиться права решать самостоятельно, поэтому набивай шишки сам, великодушно разрешил Кефар полукровка, зайдя на кухню и налив себе карелианского виски. Благодарю за напутствие, с иронией сказал я, смотря как Дор залпом выдул алкоголь и налил себе еще. Уф, хорошо. Значит так, завтра мы пойдем в имперскую цитадель, где сообщим о твоем становлении ситом. А пока я думаю, нужно как следует оттянуться. Это вы о чем? Время кадрить мамзелей, Ирата. Ты же как-то так говорил, верно? Говорил так, но не вижу связи между вашими словами и моими. Ну и балда, весело хмыкнув, заключил учитель. Видимо, выпивка подняла ему настроение. Ты считай сит, а значит пора становиться мужиком. Убить уже успел, значит пора бы переспать с девчонкой посимпатичнее. Идея интересная, согласился я. И у вас есть какое-то конкретное предложение? Мне, конечно, удавалось держать гормоны под контролем, но сила и особенная ее темная сторона моментально отзывалась на любую эмоцию, не только связанную со всеми этими межполовыми отношениями. И это изрядно раздражало. Рад, что ты оценил. И да, я знаю одно прекрасное место, где работают прелестницы всех сортов, рас и цветов кожи, произнес довольный учитель и после паузы добавил, и прелестники, для особых ценителей и ценительниц. Понял. Я так понимаю, мы идем завтра. Зачем завтра? Нужно идти сейчас. После такого боя, самое то, чтобы почувствовать себя живым. Хм, сегодня еще некоторое время я буду более-менее дееспособен, а позже свое возьмет откат от зелья. С другой стороны, завтра я, наверное, не на один подвиг, и в том числе постельный, уже вряд ли буду способен. Думаю, пока мы будем лететь, смогу себя подлатать достаточно. Хорошо, тогда может быть отправимся побыстрее, пока я не свалился от отката. Ага, только следует привести себя в порядок. Учитель заказал аэроспидер, после чего отправился в душ. После того, как он освежился, настала моя очередь. Я как раз успел помыться перед прилетом такси. До местного дома удовольствий мы летели минут 20, за которые кое-что мне о нем рассказал. Шелковая Нега достаточно элитное заведение. Прийти туда может далеко не каждый. К тому же это не обычный бордель, а нечто гораздо большее. Выбор большой и всяческой чернухой, как в некоторых местах, в этом заведении не занимаются. Да и со здоровьем там у всех проблем нет. Поэтому я Негу и выбрал. По объяснениям мне удалось создать картину заведения, в котором тусовались кто-то вроде гейш. Разве что отличием от японских работниц индустрии развлечения, являлось наличие сексуальных услуг. Помимо этого, работники шелковой неги должны были быть начитанными, уметь поддержать разговор на любую тему, танцевать, петь и все в таком духе. Заодно, некоторых из них брали в качестве сопровождающих. В общем, место было интересным. Подлетели мы к большому зданию, не выбивающемуся из общего сурового стиля. Ни за что не угадаешь, что находится в помещении, если не знать. А вот внутри все выглядело очень роскошно. В основном использовались красные и ауродиумные цвета. Было множество картин, но особо выделялись скульптуры. То тут, то там, стояли эротические фигуры мужчин и женщин, разных рас, сделанных с невероятным мастерством. Казалось, что они сейчас сойдут с места и пойдут развлекать гостей. И кстати насчет них, глянув на присутствующих, можно сказать, что мужчин однозначно больше, но и женщин хватало. Многие из гостей носили что-то похожее на карнавальные маски. Выглядело любопытно. Скорее всего, это сделано ради приличий, поскольку обученный одаренный в большинстве случаев узнает собеседника по ауре. Но для меня это не имеет значения. Как говорится, чем бы дитя не тешилось. Среди персонала был примерно такой же процент мужчин и женщин, что и среди посетителей. Первых я особо не рассматривал, а вот вторых уже мог всесторонне оценить. Надо сказать, что красотки здесь были действительно на любой вкус. Аж глаза разбегаются. «Антус, зайка, здравствуй!» Раздался бархатистый женский голос чуть сбоку. Повернувшись, я увидел улыбающуюся, изящную брюнетку с тонкими чертами лица, мальчишески подстриженными волосами, большими карими глазами и красными губами. Одежда на ней оказалась достаточно целомудренным платьем в пол, алого цвета, при этом за счет какой-то дизайнерской магии, выглядящим достаточно соблазнительно. Сама же женщина по первому впечатлению походила на этакую зажигалочку. «Здравствуй, Эва», — отозвался Сид, улыбнувшись. а этот милашка с тобой, ага. Антус, мне из тебя все клещами нужно вытягивать, уперев руки в бока, спросила Эва. Если да то, кто он? Мой ученик, Ирата. А почему ты раньше с ним не приходил? Продолжила любопытствовать женщина. Потому что раньше он был мелким. Эва, а Мари сейчас свободна? Свободна, ответила она и едва уловимо сморщилась. Видимо, вопрос ей не понравился. Ты опять к ней? Да. Где она сейчас? Женщина не особо довольно принялась объяснять. Я мало что понял, так как не знал внутреннего устройства, и попыталась завлечь учителя в одну из комнат поблизости. Дор достаточно деликатно отказался, что было неожиданно, и повел меня куда-то вверх. Пока я рассматривал интерьеры разумных, мы подошли к потрясающе красивой женщине с розовым цветом кожи и гривой фиолетовых волос. Признаться честно, даже в этой жизни, где было множество красивых разумных, я видел не так много тех, кто был готов поспорить с этой дамой. Одной из них, кстати, была та Ичине из видения. Симметричное ромбовидное лицо, большие красные глаза, аппетитные губы под цвет волос и шикарная фигура, с приятными глазу формами. И все это великолепие в свободном белом платье, с глубоким декольте и вырезом до пояса, который подтверждал, что женщина не носила белье. Одежда другая. «Антус, как давно тебя не было!» — воскликнула красотка, извиняюще улыбнувшись окружающим ее разумным, после чего бросилась учителю на шею. «Привет, Мари!» — поздоровался Дор, обняв женщину. «Что поделать?» И ситом нужно работать. Услышав это, разозлившиеся разумные, претендовавшие на внимание Мари, погрустнели и тихонько разошлись к другим дамам. «И ты надолго освободился?» Проведя языком по губам, спросила краснокожая красотка, немного отстранившись. «На несколько дней», — сказал мужчина, пожимая плечами и поглаживая собеседницу по спине, иногда задерживаясь рукой на ее пятой точке. «Пока точно не скажу. Я же могу надеяться, что ты эти дни проведешь со мной, как получится, если денег хватит. Ой, не прибедняйся, Антус. Кстати, а кто это с тобой? Мой ученик Ирата». Пока учитель общался со своей знакомой, я испытывал очень необычные чувства. Совершенно неожиданно у меня подскочило возбуждение, с которым пришлось побороться. Нет, женщина прекрасна, спору нет, но не до такой же степени, чтобы терять голову. Будь я обычным человеком, без опыта управления разумом, то подобное оказалось бы не столь странным. Будто превратился в реального пубертатного подростка, встретившего девушку своей мечты. «Какой лапочка!» — воскликнула Мари, всплеснув руками и вырвав меня из размышлений. «Дай я тебя обниму!» И не дожидаясь моего согласия, моментально исполнила свою соблазнительную угрозу. А я почувствовал, как возбуждение накатывает все сильнее. «Нет, тут что-то не так, это какое-то влияние розовенькой. Что-то вертится в голове о похожей расе, но никак не удается вспомнить. Ну все, хватит дразнить моего ученика, а то как бы он не накинулся на тебя прямо тут, как будто я против подобного», — проворковала женщина, но все же отпустила меня, не сомневаюсь. «И давайте отойдем, чтобы не торчать на всеобщем обозрении». Мари кивнула и, взяв учителя за руку, повела нас к одному из мест для общения. Усадив нас на удобный диван, красная прижалась к Дору. «И зачем ты привел своего ученика, Антус? Он завтра станет ситом, поэтому я хочу преподать последний урок. Пускай научится взаимодействовать с женщинами», — ответил Кефар полукровка. «О, неужели ты хочешь, чтобы я...» «Нет», — прервал ее учитель. «Мал он еще для тебя. Да и как бы первый секс с Зилтранкой не оказался слишком ярким. Вдруг потом больше никого не захочет? Хаем, Зилтранка. Что-то знакомое. Это случайно не Тараса, вырабатывающая феромоны? Именно от них меня так вштырило. Зря ты так думаешь, Антус. Но дело твое. Впрочем, у меня есть на примете одна знакомая», — произнесла Мари, окинув меня внимательным взглядом, и обратилась к Дору. «Ты как, доверишься моему суждению? Валяй. Тогда я скоро, дорогой». И упорхнула в неизвестном направлении. «Ирата, как тебе Мари?» — поинтересовался учитель, лениво подперев голову правой рукой. «Весьма интересная дама», — протянул я, глядя ей вслед. «Это точно. Зилтроны вообще крайне эмоциональные, поэтому с непривычки можно посчитать их ошеломляющими. КХМ, это еще мягко сказано. Ничего, дело привычки. Угу. Кстати, учитель, вы, оказывается, ксенофил», — насмешливо сказал я, глядя на сита. «Эф, да чтоб ты понимал, щенок. Зилтроны — это самые притягательные и страстные разумные нашей галактики. Попробовав один раз, мальчики, смотрите, кого я привела, раздался довольный голос Мари. Повернувшись, я увидел Тагруту с красным цветом кожи и белыми полосами на ней. У нее было треугольное лицо, с острым подбородком, прямым, слегка вздернутым носом, красиво очерченными губами и пурпурными, миндалевидными глазами. Фигура была весьма выразительной, даже превосходя в некоторых аспектах Зилтранку, особенно в бедрах. В отличие от платьев Марии и Левы, одежда Тагруты оказалась более откровенной и походила на наряд принцессы Леи, когда та гостила у Джаббы, разве что намного более богато украшенной, с циановой, полупрозрачной тканью, вместо коричневой и вычурным головным убором. Выглядело все вместе весьма и весьма недурно. Цепь лишняя, это Линанур, представила Мари Тагруту, интимно ее приобняв. Эли, а это Антуса и Рата. Здравствуйте, уважаемые, произнесла Элин, поклонившись. Мы также поприветствовали ее, после чего слово взял учитель. Значит так, Ирата, оставляю тебя вместе с этой прекрасной дамой, а мне требуется решить кое-какие дела с Мари. Ага, понял, иронично произнес я, глядя на то, как Зилтранка хочет сорвать с Дора одежду прямо тут, да и сам учитель еле сдерживается. Элин, я заплачу за ученика, поэтому насчет денег не волнуйся. Поняла. Ну все, Антус, идем. Слегка капризно проворковала Мария, дождавшись кивка мужчины, обратилась к нам. Желаю вам как следует насладиться этим вечером, дорогие мои. После чего послала в нашу сторону воздушный поцелуй. И, видимо, опять задействовала свои феромоны, потому что я почувствовал, как меня вновь начинает торкать. Предлагаю последовать примеру Мари с твоим учителем и уединиться, глубоко вдыхая, произнесла с эротической хрипотцой Элин, смотря на меня. «Совершенно ничего не имею против», — в тон ей отозвался я. «Кажется, вечер выйдет улетным». Шаг, прокол. Глава 22. Взрослая жизнь и встреча с судьбой. Глава 22. Взрослая жизнь и встреча с судьбой. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Увы, это точно было не про меня. Проснулся я, ощущая ужасающую слабость и ломоту во всем теле. Будто попал под каток и заболел какой-то вирусной заразой. Все же прием стимуляторов вкупе с напряженным боем не дался просто так. Надо сказать, что симптомы отката начались еще раньше, пока мы с Алин развлекались, но к счастью мне удалось продержаться до конца наших утех. Теперь же следовало расплачиваться за полученную на время силу. С кряхтением и ругательствами сев на кровати, увидел, что моя проводница в мир взрослых уже упорхнула. Грустно, печально, но ладно. Тогда лучше займусь самолечением, но сначала следует провести гигиенические процедуры. С огромным трудом мне удалось помыться и посетить туалет, после чего усевшись в позу лотоса прямо на полу шикарной комнаты, даже интересно, сколько учитель отвалит кредитов за все это удовольствие, принялся медитировать. Задействовав все свои умения в области исцеления, попытался ослабить откат. Выходило средне, от лечения меня отвлек звонок камлинка, это был учитель, который хотел узнать, куда пропал его уже бывший ученик. После того, как я поведал, что к чему, Антуздор сказал мне собираться. Нужно было посетить имперскую цитадель. Требовалось официально признать меня ситом. «Ну и как тебе это, Элин?» — спросил с усмешкой на лице учитель, пока мы летели на аэроспидере. «Скажем так, ваша Мари знает толк в выборе партнеров. Хах, это точно. Только как-то ты выглядишь блекло. Это откат, что ли? Угу, именно он», — кисло улыбнувшись, подтвердил я. Пусть сейчас мне и стало лучше, но требовалось приложить еще много усилий, чтобы полностью прийти в себя. Неплохо тебя вштырило, я смотрю. Какое же ты зелье использовал? Эфемерное могущество. Хм, кажется, вспомнил. Серьезная алхимия, уважительно произнес Дор, покивав головой. Впечатляет, что ты смог еще достаточно долго продержаться после ее употребления. Я для этого специально подготовился. Лучше расскажите, почему вы не встречаетесь с кем-нибудь из женщин-ситов, типа равный статус и все такое? Эф, все предельно просто. У меня мало времени на то, чтобы тратить его на отношения. Проще заплатить профессионалке, которая прекрасно поет, танцует, образована и способна провести разговор о происходящем в галактике ко всем своим постельным талантам. Отдых для тела и души, так сказать. Похоже на Эйрон из Японии периода Эда. Вчера я вспомнил гейш, но те вроде как не предоставляли услуг сексуального характера. Еще чем-то похожим занимались гетеры из Древней Греции, но они работали только на себя и любовь была далеко не главным их занятием. К тому же, потом не будет никаких проблем с девушками в плане чувств, каких-то обид и прочего», — продолжил учитель. «По себе знаю, что конфликтовать с ведьмами дело не особо приятное, а с профессионалкой провели вместе ночь и все, этим они мне и нравятся». «Ясно». Дальше разговор увял до момента прибытия в цитадель, поскольку я вновь принялся восстанавливаться. Уже на месте, мы в первую очередь посетили Сцинтиса. Лорд принял нас, как обычно, радушно. «Итак, ребята, сегодня я хотел бы вам дать задание несколько иного рода», — сказал Сид, когда мы уселись. «Это, какого же?» «Моему ведомству поступила информация об интересной технологии древности, которая могла бы пригодиться империи. С вашими навыками найти нужный объект будет проще, чем остальным. Хаем, интересное предложение, но в этот раз я буду один, поскольку Ирата завершил обучение», — заметил учитель. «Сегодня как раз собирался его официально зарегистрировать». «Неплохо, мальчик мой, неплохо. А ты уже в новом статусе, не хотел бы поучаствовать в этом мероприятии?» — обратился ко мне Сцинтис. «Я бы и рад, но меня зовет дорога приключения и дух охоты», — мягко отказался от предложения лорда. «Да и думаю, учитель прекрасно справится без меня. Я же хочу попутешествовать по галактике, ища древние знания различных организаций, изучавших силу». «Понимаю тебя, Ирата», — произнес Дарт Сцинтис, кивнув. «Не будь работы, так бы и сам рванул на Зиаст или Карибан. Но, увы, с текущим количеством дел не выйдет. А бросить все не могу из-за желания внести свой вклад в величие империи. Но если уж ты будешь искать памятники древности, то, как найдешь что-то интересное, приходи ко мне. Поверь, я заплачу больше остальных». «Не сомневаюсь, милорд». Дальше Сцинтис еще минут пять рассказывал учителю детали задания, после чего мы отправились решать оставшееся дело. Заодно лорд пообещал, что нас не будут мурыжить во время моего оформления. Так и оказалось. Нужные разумные уже оказались предупреждены, и мое официальное становление ситом прошло без проблем. За это я был очень благодарен Дарту Сцинтису, поскольку не горел желанием с хреновым состоянием ждать завершения всех процедур. К тому же меня вполне могли бы заставить показать свои возможности, а силой сейчас лучше пользоваться по минимуму. В общем, как хорошо, когда есть связи наверху. «Теперь ты Сид, Ирата», — сказал Антуздор, когда мы вышли из цитадели. «Поздравляю». «А с таким принято поздравлять?» — иронично поинтересовался я, приподняв левую бровь. «Хех, зависит от того, кого спрашивать. Ну да ладно, что будешь делать теперь? Сначала было бы неплохо купить корабль, а там уже посмотрю по обстоятельствам». Учитель кивнул и заметил, что я могу пока что жить в его квартире. Только надо было поставить старшего Сита в известность перед моим отбытием. После чего Дор, сославшись на оставшиеся дела, отбыл, а я отправился собирать свои вещи. Много времени это не заняло, ввиду малого количества шмоток и прочего. Теперь следовало подыскать себе подходящий кораблик, и можно будет отправляться приключаться. Но сначала требуется связаться с Эншином Киртусом. Все же я еще не прошел полноценное посвящение и все с этим связанное. «Значит, ты уже закончил обучение», — констатировал после моего рассказа Сид, после того, как я связался с ним по голокоммуникатору. «Угу. Знаешь, а у меня есть к тебе интересное предложение. Смотри, сейчас я ищу разумного, который сможет доставить важную информацию из республики. Окажи мне эту услугу, а взамен получишь корабль с достоверной легендой для себя. Сможешь путешествовать по республике и ничего не опасаться. А детали? Детали при личном разговоре. Как ни посмотри, предложение в высшей степени интересное. Конечно, несколько мутно, но Киртус вряд ли станет подставлять меня. Я согласен. Тогда вылетай на Карибан. Тут все и решим». Кивнув, я быстро попрощался с ним и стал подыскивать себе корабль, который бы летел на прародину ситов. Планета эта была скорее режимным объектом, поэтому пришлось немного заморочиться, но минут через 20 удалось найти и договориться, чтобы меня взяли на один из транспортников. Отправление было через час, поэтому я взял свои вещи и отправился к космопорту. Заодно по пути связался с Антусом Дором. Он, конечно, удивился, что я так быстро отправился приключаться, но с иронией пожелал удачи и попрощался. Надо сказать, что мы были не особо близки как учитель и ученик, поэтому подобная простота в расставании оказалась неудивительной. Я сам навязался Ситу, который особо не стремился становиться наставником. Потом вел себя не как тот, за кем требуется особый пригляд, отчего мы, скорее, стали старшим и младшим напарниками. Да и к тому же я не хотел распахивать душу, боясь раскрытия своего перерождения. В итоге получилось, как получилось. Но мне грех жаловаться. Я живой, относительно здоровый и обученный путям силы в достаточной степени, чтобы более-менее путешествовать по галактике. Осталось только набраться опыта и обрести побольше могущества. Могучий, так назывался корабль, летящий на Карибан, перевозил помимо груза в основном солдат и ученых. Ситов, включая меня, было всего трое. Звездолет оказался достаточно современным и с приличным классом гиперпривода, поэтому на месте назначения мы оказались достаточно быстро. Примерно столько же времени затрачивала Клоучителя. Сразу же по прилету я сообщил Киртусу, что уже на месте. Мужчина оказался занят и попросил подождать его полчаса. После этого срока мы расположились в кабинете моего наставника, где Иншин принялся рассказывать подробности по своему делу. «Ирата, тебе будет нужно забрать у нашего агента информацию, нужную в первую очередь Ордену и во вторую Империи. Именно поэтому я не могу привлечь кого-то из невовлеченных. А разве больше некому передать эту информацию? Есть, но сейчас, по всем фронтам острая нехватка разумных. Война закончилась, по сути, только вчера, и компетентных подчиненных мало, а еще меньше тех, кому можно доверять. И я один из них, и ты один из них», — повторил за мной мужчина, сплев пальцы между собой. «Какие могут быть сложности?» «Стандартные для нелегального агента», — ответил Киртус. «Главное, как следует погрузись в легенду, и все будет нормально. Джедаи тебя не смогут раскусить, если не будешь использовать темную сторону. Всех остальных научишься обманывать. А после выполнения задания устроим тебе посвящение». «Хорошо, когда приступим?» «Прямо сейчас. Незачем тратить время. Садись поудобнее». Далее старший Сит подошел вплотную и, обхватив мою голову руками, задействовал силу. Насколько мне было известно, одаренные могли получить чужие знания, скачав их из разума, а, следовательно, ничего не мешало сделать противоположное. Спустя пару секунд, я почувствовал, как Киртус пытается впихнуть невпихуемое в мою многострадальную голову. Ощущения были весьма своеобразными, но хотя бы терпимыми. В конечном счете, через почти полчаса, вся новая информация улеглась, особенно в этом помог опыт управления своим разумом, в мозгах, и я стал в ней разбираться. «Так, угу, значит теперь моя родина Лиритал», — констатировал я, роясь в новых воспоминаниях. «Верно, эта планета достаточно удалена от центра, там проживает достаточно человек, чтобы не было ситуации, где все всех знают, а быт похож на твой родной Эртус», — пояснил мужчина, размявшую и сев напротив. Я кивнул и стал подробнее изучать легенду. По ней получалось, что в какой-то момент мне захотелось попутешествовать по галактике. Сказано, сделано. Тайком пробрался на корабль, прилетевший за едой на Лиритал, и в итоге попал на Кареллию. А там не потерялся и продал артефакты ситов, оставшиеся после их попыток захватить планету. Тем и живу сейчас, а именно поисками всяческой древней всячины с последующей продажей. Помимо этого, теперь в моей голове было множество вещей, которые обязан знать любой уважающий себя республиканец. Неуважающий, впрочем, тоже. «Ну как тебе легенда?» — устало спросил старший Сит, массируя виски. «Я ее создал на основе твоих похождений с Антусом. Самое то, вот и хорошо. Среди всяческих коллекционеров очень популярны артефакты ситов. Всяческие статуэтки, плиты с надписями на киттате и все такое. Поэтому можешь набрать здесь древности и продать в республике. Только готовься, что джедаи заинтересуются, откуда у тебя столько всего интересного». «Угу, постараюсь не палиться». «Именно, теперь освойся с новой информацией и завтра можешь лететь. Документы и корабль уже готовы. Быстро вы все организовали. Что поделать, время поджимает. А куда хоть лететь и кого искать? Кареллия, Коронит. А искать следует Марту Сентрис. Как она выглядит, я тебе завтра покажу. Заодно и пароли с явками предоставлю». «Хм, Кареллия, Коронит?» — переспросил я, вспомнив одно из своих видений. «Верно, я, как только ты позвонил, сразу же подумал об этом. Видимо, это происки самой силы. Настоящий Сит сам тарит свою дорогу, а не полагается на судьбу», — заметил я, обдумывая выверты силы. «А ты прямо-таки настоящий Сит, Ирата?» — поинтересовался Киртус, едва заметно улыбнувшись. «Да, тоже верно. В общем, как только ты позвонил, я сразу же вспомнил о твоем видении», — продолжил мужчина, удовлетворившись моим ответом, — «и подумал, а почему бы и нет. Что же, пожалуй, в этот раз я поддамся силе из-за желания узнать, что же там такое, сказал, устало выдохнув. «Прекрасно, тогда иди отдыхай, а я пока доделаю оставшиеся. Комната 27 уже готова». Кивнув, я подхватил вещи и отправился в жилое крыло. Там, на скорую руку перекусив, задумался обо всех этих видениях. Увы, сия тема была крайне запутанной и, наверное, непознаваемой. Случай со Скайкером-старшим весьма показателен. В итоге, единственное, что пришло в голову, так это не пытаться свернуть с пути, но держать ушки на макушке. На следующий день, как только Харусит показался на небе, мы с Эншином Киртусом уже вовсю готовились к операции, название такое, чтобы никто не догадался. И все же, вы не опасаетесь отправлять зеленого малолетку на такое важное задание? Дело не сказать, чтобы сложное. Важнее приверженность ордену, пояснил мастер. Помимо этого важно то, что тебя не отследить по эманациям тьмы, как иных ситов. Ну и не стоит забывать про пророчество. Тебе в любом случае придется побывать на Карелии. Почему бы не сейчас? Такое мне крыть было нечем. Да и в любом случае, если что, Киртус сам предложил поучаствовать, прекрасно зная мои возможности. Ближе к вечеру все дела были улажены, и я уже сидел в своем подержанном, но симпатичном кораблике, бороздя просторы Большого театра. Мой звездолет являлся легким грузовым судном Беж-25, 38 метров в длину и походил на лодку с двумя турбореактивными двигателями по бокам. Сам кораблик я назвал «Серый лунь», следуя традиции небесной реки. Эти птички имели крылья, которые приспособлены для медленного, бесшумного полета, что было символично. Вместе с кораблем шел республиканский астродроид Т-7, которого я назвал «Болтун». Любил он на бинарном посвистеть. Мой новый механический помощник походил на R2 способом передвижения, шустро ездя на двух длинных и одной короткой лапе. Он мог заниматься навигацией, управлением кораблем, ремонтом и имел обширную базу гиперпространственных координат. В общем, очень полезный дроид. Республиканские документы вместе с бумагами на звездолет мне уже выправили, поэтому теперь осталось только попасть на новую родину, через нейтральные территории. Как я узнал, у имперской разведки полно таких заготовок для агентов, чтобы в случае чего моментально начать свою работу. И естественно, часть их оказалась в ордене Ривана. На всякий случай, помимо первого слоя легенды с продажей древности, был и второй, по которому я занимался мелкой контрабандой элитного спиртного. Планеты бывают разные, и где-то алкоголь нельзя ввозить, а где-то вывозить что-то свое, родненькое. Таким образом, я отводил внимание от более серьезных вещей. К тому же, если найдут выпивку, то ничего страшного. А вот если разыщут что-то более опасное, то будет сложнее. В итоге, со всеми крюками и остановками, до Карелии я добирался четверо суток. Предоставив свои данные диспетчерам и дождавшись, пока они дадут добро, полетел по выделенному коридору. За последние дни мне уже не раз приходилось это делать, поэтому особого волнения не было. Простая рутина, не более. Такая же, как и припарковать свой корабль. И вот я уже стою в огромном космопорте. Все вокруг было выполнено в серо-коричневой гамме. Исполинские здания уходили ввысь, за облака. Вокруг меня сновали тысячи разумных, множество раз, некоторых из которых я даже ни разу не видел. Все, как и в видении. Итак, вот он коронит. Куда же мне нужно было дальше? Хаэм, ага. Вспомнив пункт назначения, поймал Эроспидер и полетел к Марте Сентрис. Она жила в районе со средним достатком и работала торговкой информацией. Как раз за инфой я и должен был по легенде к ней заехать. Пунктом назначения был огромный небоскреб, не особо отличающийся архитектурой от остальных. Вообще, надо сказать, что этот город был весьма похож на то, что показывали в киберпанке. Неон, различные высокотехнологичные навороты и равнодушные здания, уходящие на километры вверх. Разве что мрачноты особой не было. Сверяясь с инфопланшетом, я пробирался к квартире Марты, расположенной на 305 этаже. В здании курсировало множество самых разных разумных, но им, как это ни удивительно, было на меня плевать. Весьма удобно работать в больших городах. Вряд ли кто-то будет уделять пристальное внимание какому-то незнакомцу. Постучав в нужную дверь, стал ждать, пока хозяйка откроет. «Да-да, уже иду», — раздался изнутри приглушенный голос, и спустя десяток секунд дверь стремительно отворилась. «Ау, привет, красавчик, чем могу помочь?» Марта Сентрис была твилечкой зеленого цвета с многочисленными черными татуировками на голове и лику. Также они присутствовали на изящном, овальном лице, окружая миндалевидные, светло-карие глаза, спускаясь на щеки и оставляя чистыми только тонкий нос с темными губами. Одежда была простой и плотно облегала изящный стан, выгодно очерчивая заманчивые изгибы. Сама же Марта меня однозначно узнала, но, тем не менее, следует правильно сказать свою часть отзыва. «Здравствуй, красавица», улыбнувшись, поприветствовал ее. «Я Ирата Заркан, Марта Сентрис, но ты, наверное, в курсе, верно? Мне дали информацию, что ты сможешь помочь найти покупателя для артефактов древности. Это так, Хаэм? Такое мне по силам», как бы раздумывая, протянула она, слегка склонив голову вправо и оперевшись на стену. «Заходи, поговорим более предметно». Кивнув, прошел мимо Марты, любезно раскрывшей дверь шире. Внутри квартира оказалась достаточно большой, уютной и выполненной в светлых цветах. Женщина усадила меня в зале и разместилась напротив. Тут можно говорить, не опасаясь прослушки. «Ради этого пришлось неплохо так поработать, но спокойствие того стоит», сообщила Марта. «Кстати, выпить или перекусить не хочешь?» «Благодарю, но пока нет». «Тогда перейдем к делу», произнесла Твилечка и, встав, подошла к небольшой коробке, стоящей чуть поодаль. Из нее она вытащила черный прямоугольник, сантиметров 10 в длину, и протянула его мне. «Инфокарта с некоторыми наворотами, если я правильно понял. Вот, здесь вся информация, которая нужна лорду». «Понял. Что-то еще?» «Это все. И я так поняла, что мы будем с тобой работать в дальнейшем, верно?» «Может быть. Кстати, а почему ты сама ее не доставила?» — спросил я, пряча флешку в подсумок на поясе. «Потому что практически привязана к Карелли», — пожав плечами, ответила Марта, поправляя липку. «Даже на один день хрен куда улетишь. Что поделать, специфика работы». «Ясненько». Далее мы минут 10 поговорили на тему будущих заданий, после чего Твилечка передала мне еще одну флешку с информацией о потенциальных покупателях моего товара. «Что же, был рад познакомиться, но мне пора», — сказал ей, поднимаясь на ноги. Мастер настаивал на срочности. «Да-да, конечно». Я встал и пошел к выходу, а хозяйка последовала за мной. «Ну что же, пока, красавица. И во имя Ривана». «Хех, пока, красавчик. Во имя Ривана». Махнув ей на прощание рукой, открыл дверь и вышел наружу. Теперь мне следовало попасть на свой корабль и лететь на всех парах в Империю. Только вот где то, что я должен был здесь найти. «Марта, не спорю, дама она интересная, только скорее всего, дело в другом. Имея я больше времени, то остался бы на Коронете подольше, но, видимо, не судьба. Или это просто было пустое видение?» Раздумывая о судьбе, прилетел к космопорту. Только почему-то в этот раз меня привезли к другому его концу. Видимо, надо было следить за дорогой, а не уходить в свои мысли. «Хаэм, похоже, дроид глюканул или не совсем понял, куда мне надо». «Ну да ладно». Как оказалось, эта дорога пролегала через неблагополучный район. Здесь присутствовало множество бедняков и различных личностей бандитской наружности. Правда, у этих ребят, видать, было чутье на опасность, поскольку меня они обходили стороной. Всегда бы так, но такая идиллия не продлилась долго. Отвлек меня ребенок лет 7-8 с бледной кожей и грязно-белыми волосами, который убегал от мальчишки прилично старше, держа что-то в руках. Естественно, младший не смог оторваться от преследователя и оказался повален на землю. «Ах ты, мелкий уебок, я тебя убью за то, что ты у меня своровал еду», — разорялся мальчишка, оседлав противника и турсуча его за грудки. Младший же стойко пытался отбиться, да куда там, их категории были несопоставимы. Зрелище печальное, но даже в одном этом районе такого навалом всем не поможешь. Поэтому я постарался отогнать от себя невеселые мысли и пойти дальше. «У-у-у-у, получай, сука белобрысая, я 3 дня не ел, а ты обещал мне дать эту буханку», — крикнул младший мальчик, одновременно прижимая к себе еду и пытаясь отмахаться. «Эх, Ирата, ну вот зачем ты лезешь?» — устало спросил сам себя, свернув в сторону детей. А еще, оказавшись на расстоянии пары метров, я почувствовал, как беляк использует силу для своего усиления. Да, грубо и неумело, но использует. «Вот так дела, а ну хватит», — прошипел я, схватив за шкирку старшего и буквально сдернув его с беловолосого. «За еду не убивают. Значит, ты не знаешь, что такое голод. Пусти, урод. Кха, я испытывал нечто похуже голода. И не смей меня так называть, щенок», — процедил, как следует дав ему поддых и не слишком нежно опустив на землю. Достав кредиты в виде металлической пластинки, бросил ее старшему. «Вот тебе 10 за хлеб, бери и проваливай». Тот хотел было многое сказать, но увидев мой не предвещающий ничего хорошего взгляд, схватил кредит и быстренько свалил. А я повернулся к уже вставшему мальцу и натурально обомлел. То, что это оказалась девочка, было не самым удивительным открытием. Вот это я лоханулся, раз сразу по ауре не смог распознать пол. И то, что она и чини тоже оказалась не самым любопытным. Нет, все дело оказалось в другом. Если этой малявке накинуть лет 10, дать 2 меча, одеть в черную робу, серебряные глазки покрасить в красный, то получится та деваха, из последнего видения, убившая меня. Узнать ее удалось по взгляду. Он у малявки оказался таким же, как и у старшей версии. Из-под лобья, слишком взрослым для такой малявки и пронизывающим, что ли, словно она видела тебя насквозь. А еще я понял, что вот оно, именно ее я должен был встретить на Карелии. Осталось только придумать, что теперь собственно делать дальше. Эбеновый ястреб, сокол тысячелетия и все такое. Глава 23. Блины и знакомства. Глава 23. Блины и знакомства. Я рассматривал малявку и не знал, что делать дальше. Казалось бы, вот он шанс разобраться с одной из своих будущих проблем. Как она мне сейчас сможет противостоять? Да никак, вот только я не купился на эту заманчивую возможность. Стоит только мне сделать что-нибудь эдакое, как сразу же вылезет джедай и спасет девочку. Или метеорит упадет. Короче говоря, по закону подлости, обязательно что-то пойдет не так. Смысл как в тех самых античных мифах о пророчествах. Можешь попытаться схитрить, а взамен судьба, ехидно улыбаясь, пнет тебе по заднице. Но на самом деле, боязнь того, что все станет только хуже, была для меня нерешающим фактором. Спрашивая самого себя, я понимаю, что просто не смогу убить ребенка. По крайней мере, пока он не попытался меня прикончить, перейдя таким образом в категорию врагов. Глупо, но я хочу остаться человеком. Хех, видимо, из меня получится хреновый сит, раз уже даже в таком ограничиваю себя. А малявка, опустив голову, смотрела в пол. Вообще, создалось впечатление, что она словно чувствовала, о чем я думаю. Но это у меня уже паранойя разыгралась. Не может ребенок пробиться сквозь мои ментальные щиты. По крайней мере, если она не избранная, что вряд ли. Ладно, пожалуй, стоит пообщаться с самой виновницей торжества. Убедившись, что здешние обитатели не слишком греют уши, обратился к малявке. «Девочка, как тебя зовут?» «Эйрин Аргент, господин», практически прошептала Эйчини, не поднимая головы. «Эйрин, я сейчас иду на свой корабль. Если желаешь, то можешь пойти со мной и вдоволь поесть». Девочка занервничала, видимо, не зная, что делать, и прижала к себе несчастную булку. «Ты сама вольна решать. Если появится желание, то следуй за мной, а если нет, то просто оставайся здесь». И не говоря больше ни слова, пошел к своему кораблю. «Вот и посмотрим на эту вашу судьбу». Пусть я и не оборачивался, но ощущение силы использовал на максимум, сосредоточив все свое внимание на девочке. Сначала Ирин стояла на месте и даже сделала шаг по направлению в трущобы бедняков, но практически сразу развернулась и торопливо побежала за мной. «Ваше предложение еще в силе, господин?» – спросила девочка, поравнявшись со мной. «Да, Эйрин, идем, осталось недолго», – сказал я, на что она кивнула и пристроилась за мной. «Теперь нужно отвлечь от нее внимание. Не хочу отвечать на лишние вопросы. Смотрите, но забудьте. Вы что-то сказали? Да это я сам с собой». «Ясно. Охранники на космопорте на нас даже не обратили внимания, благодаря отводящему взгляд колдовству. Техника увидит, а разумные просто не будут обращать внимания. Было рисково использовать тьму под носом джедаев, но ближайший источник светлой стороны находился за полгорода от нас. Плюс, количество разумных прекрасно забивало фон, да и заклинание само по себе было не особо палевным. В итоге, дойти до звездолета удалось без проблем. Оказавшись внутри, я еще раз осмотрел девочку. «Так, Эйрин, давай-ка ты пока помоешься, а я приготовлю поесть. Все же за стол следует садиться чистыми. Пошли, я тебе все покажу». Малявка, по-прежнему нервничая, коротко кивнула и потопала за мной в душ. Быстро ей объяснив, куда нужно нажимать и где взять гель, пошел искать подходящую одежку своей гости. Тряпки, а иначе их никак не назвать, самой Эйрин были безнадежно грязными и едва не расползались на волокна. Из-за разницы в размерах, подошла только моя футболка, которая для нее станет платьем. «Ладно, пока пусть ограничится этим, а остальное в случае чего куплю потом». Ответив на вопросы болтуна о нежданной гости, пошел готовить блины с мясом. Давно хотел их сделать, да все никак не мог сподобиться. А сейчас как раз приобщу к этому блюду еще и малявку. Первым делом поставил вариться мясо нерфа. К счастью, в небесной реке были достаточно развиты технологии, благодаря чему тратить время на готовку требовалось по минимуму. Мясо успело приготовиться примерно наполовину, когда Ирин вышла из душа в моей футболке. Вот теперь она была похожа на человека, КХМ, вернее на Эчини. Белая кожа, такого же цвета по-мальчишечьи короткие волосы, серебряные глазища, как у Бимби, и овальное лицо, практически без детской припухлости. Видно было, что Ирин изрядно успела поголодать. «Ага, молодец, садись за стол, уже скоро будет готово», — сказал ей, проверяя мясо. Девочка кивнула и села на краешек стула. Через еще несколько минут мясо нерфа наконец-то приготовилось, и я налил в миску бульон. Пусть сначала похлебает его, а потом можно будет дать остальное. «Попробуй вот это, только подожди, пока остынет». «Угу», — промычала Ирин, безотрывно смотря на бульон, пока крылья ее носа активно двигались, вдыхая притягательный аромат. Я неслышно хмыкнул и стал готовить блины, но как только приступил к первому, услышал сербающие звуки. Повернувшись, увидел, как Эйрин, взяв миску, принялась втягивать бульон, обжигая рот, но и не думая прекращать. «Подожди, пока остынет, никто бульон у тебя не отберет, ты же обожжешься». Но девочка лишь сильнее ухватилась за миску и продолжила свое дело. Да, видно, я недооценил ее голод. Откуда этот запах? Зараза, блин сгорел. Ругнулся я, освобождая сковородку. В итоге, первый блин не удался, но, по крайней мере, остальные получились нормальными. Параллельно закинул мясо вместе с овощем, похожим на лук, в мясорубку и получил фарш. Его и завернул в блины. Так-то можно было бы усложнить рецепт, но один ребенок уже просверлил всего меня голодным взглядом. «Вот, держи», — произнес я, поставив перед Эйрин тарелку с блинами. «И не давись, никто у тебя их не заберет. Зато если будешь спешить, то точно навредишь себе». Эчи неторопливо кивнула и действительно стала есть более вдумчиво. Видимо, бульон смог погасить первый голод. «Ну и хорошо. Теперь можно и самому оценить, как получилось. Есть я особо не хотел, но порадовать свою ностальгию по первой жизни – это святое. Вот только не успел я попробовать первый блин, как увидел, что Ирин жует и плачет, утирая рукой слезы. Что такое? Так невкусно? Нет, наоборот, вкусно. Пробормотала плачущая девочка с набитым ртом. И краткое, я уфе давно не ела такой вкуфнаты. На подобное мне нечего было сказать. Что поделать, галактика огромна и детей, вроде Эйрин, много. Это печально, но вряд ли я что-то смогу с этим сделать. А девочка, схарчив еще три блина, сытой кнув, счастливо зажмурилась. Но это прекрасное состояние продлилось недолго. Уже спустя секунду она распахнула глаза и уставилась на меня, принявшись теребить футболку. «Г, господин, спасибо за еду». «Да ни за что», — сказал я, прожевав кусок блина. «Ты теперь мне следует отплатить вам, вы возьмете меня, в то?» — спросил девочку с набитым ртом. «Блин, видимо, это заразно. Надо было прожевать, но да ладно, не на званом вечере. Куда, или ты о?» Судя по тому, как Ирин поджала губы и наклонила голову, последний вариант оказался верным. Вообще, осознав, что она спросила, я чуть было не подавился. Да чего бы нелепая смерть получилась. А если серьезно, то эта малявка меня поражает все сильнее с каждым разом. Вот уж не думал, что она настолько прошаренная. Если бы еще добавить более взрослые реакции, то я бы посчитал ее попаданкой. Хотя с другой стороны, видимо, выживает она не первый день, поэтому вполне могла нахвататься у старших товарищей или просто держа ушки на макушке. И как это ни печально, но среди разумных есть особи, слишком любящие детей. Но, пожалуй, следует ответить на вопрос Эйрин, а то она вся уже извелась. «Нет, я, знаешь ли, предпочитаю взрослых женщин», — сухо ответил ей, пытаясь не показать своего отношения к подобной теме. «Так что можешь не переживать по этому поводу». Девочка, как ни удивительно, быстро успокоилась и даже попросила разрешения взять еще один блин. Я, естественно, согласился и, дождавшись, пока она все хорошо прожует, задал вопрос. «Если ты переживала по этому поводу, то почем пошла за мной?» «Потому что вы хороший», — пожав плечами, ответила разомлевшая малявка. «А как, а с чего ты это взяла?» «Я, пробормотала Ирин, замявшись и забегав глазами. «Почувствовала, это ответ или вопрос, а вообще, если она одаренная, то это неудивительно. Да и понятно, почему ей сложно объяснить. Тут, будучи взрослым и имея образование по этой теме, не всегда можно выразить свои ощущения нормальным языком, а уж у ребенка, пусть и более развитого, вообще нет шансов. Что же, я понял. Девочка кивнула и, видимо, приготовилась прямо тут заснуть. Но требовалось решить последний вопрос. Эйрин, а, что такое, господин? Эйрин, скажи, а ты хочешь получить силу, благодаря которой больше бы не пришлось отвоевывать себе несчастные булки? Спросил я, поймав ее взгляд. В тебе есть потенциал, благодаря которому ты могла бы есть досыта и при этом не переживать об одежде, крыше над головой и прочем. Потенциал? Переспросила маленькая Эйчини, внимательно меня слушая. Да, ты волш, КХМ, ты одаренная, Эйрин, и у тебя есть потенциал добиться чего-то большего, чем жизнь одной из мириад бездомных. А что взамен? Задала прекрасный вопрос девочка, кусая губу. Взамен, тебе придется выгрызать себе место под солнцем. Никто не предоставит все на блюдечке с голубой каемочкой. Нужно будет изрядно потрудиться. Но я и сейчас это делаю, сморщив носик, заметила Эйрин. Верно. Вот только то, что будет, в случае если ты пойдешь за мной, многократно опаснее нынешней жизни. Но и куш больше. Ты будешь сражаться не за кусок зачерствевшей булки, а за жизни десятков, а то и тысяч разумных. А в случае если твой потенциал и упорство будут особенно высоки, то вполне возможно за судьбы целых планет. Планет, завороженно повторила Эйрин, мысленно находясь где-то далеко. Ага, например, в истории бывали те, кто обладал силой воскрешать, создавать новых существ, перемещаться сквозь время и пространство, подчинять своей воле множество разумных или даже взрывать звезды, неторопливо перечислил я, повернув голову вправо и смотря на вид из иллюминатора. И такому кто-то может обучить? Шепотом поинтересовалась девочка, видимо проникшись перспективами. Только не джедай, с ухмылкой произнес я, скосив на маленькую собеседницу взгляд. Ах, эти отсылки. А вы ведь не джедай, верно? Я видела их несколько раз, и они другие, заявила Эйрин, отбросив прошлое стеснение. Не перестаю удивляться, какая умная малявка. Хех, верно, я не джедай. И действительно, кое-чему могу обучить. Но лучше будет привести тебя в место, где учили меня. Давай насчет этого чуть попозже поговорим. Лучше ответь на мой вопрос. Ты желаешь попробовать обучиться владению силой или останешься здесь? Я хочу вкусно есть, и одежду нормальную, и свою квартиру. Хочу жить так же, как до, хнык, смерти мамы и папы, сказала, сдерживая слезы Эйрин. Получалось не очень, но девочка старалась. Я не хочу искать еду по помойкам и бояться, что меня однажды прибьют старшаки. Но идя по пути владения силой, ты тоже можешь умереть, заметил я, не отрывая от девочки взгляд. Ну и ладно, только где-нибудь подальше отсюда. Пожалуйста, господин, хнык, возьмите меня с собой, умоляюще произнесла девочка, утерев слезы тыльной стороной руки. А твои родственники, им до меня нет дела. Что же, да будет так, я заберу тебя с собой. Твой путь не будет легким, но если ты приложишь все силы, то сможешь возвыситься над подавляющим большинством, торжественно провозгласил я. А теперь можешь отдохнуть. Я же вижу, как ты устала. Девочку действительно не слабо так шатало, поэтому стоило ее уложить спать. Сказано, сделано. Показав Эйрин место для контрабанды, где бы девочку ни нашли, накрыл постель, а сам пошел готовить корабль к полету и думать о смысле жизни. Почему я решил отдать на обучение путям ситов свою потенциального убийцу? Тут сразу несколько причин. Первое – это дух охоты. Мне стало просто интересно сыграть в эту русскую рулетку с судьбой. Не то чтобы я стал адреналинозависимым наркоманом, пока, но почему бы и нет, ведь подобное и придает жизни вкус. К тому же, сдается мне, что просто так соскочить с рельс судьбы не выйдет, и я в любом случае столкнусь с Эйрин. Поэтому неплохо было бы поучаствовать в ее судьбе и банально узнать, насколько сильной она станет. Что-то вроде «держи друзей близко, а врагов еще ближе». Ну и последнее по списку, но не по значению причина, это жалость. Не мог я оставить малявку на произвол судьбы. Да, всех не спасешь, но здесь и сейчас, можно помочь хотя бы ей. Хех, так что буду с нетерпением ждать момента исполнения видения. Но просто так сдаваться на милость судьбы не собираюсь. Я подыграю, чтобы в конце оказаться победителем. С такими мыслями получил разрешение у диспетчеров для вылета. Нужно было как можно быстрее добраться до Карибана и отдать инфокарту Киртусу. Оказавшись за гравитационным полем Карелии, немедля ушел в гиперпрыжок. Все, теперь можно было немного помедитировать и очистить мысли. Мне это определенно было нужно. Просидел я так часа три, пока малявка не проснулась. Надо отдать ей должное, терпения у нее хватило прождать еще полчаса, разместившись на коврике, напротив меня. И только когда девочка уже практически изнывала от скуки, я открыл правый глаз и спросил ее: «Отдохнула?» «Да-да», — воскликнула от неожиданности Эйрин, аж подпрыгнув на месте. «Хорошо, как живот? Не болит?» «Немного», — пробормотала она. «Плохо?» — цыкнув, произнес я. «Не надо было тебе давать столько за раз». «Ну да ладно, давай-ка тогда проверим твое здоровье и мидихлорианы. А что это такое?» «Примерный показатель твоего потенциала и одновременно живые организмы», — коротко ответил ей, встав за своим прибором. «Взял его на всякий случай, и в том числе для того, чтобы проверять свой уровень этих органелл. У практически каждого живого существа в нашей галактике есть мидихлорианы. Эти организмы – посредники между нами и силой. А теперь давай-ка я проверю, сколько их у тебя». Уколов девочку, вставил образец в компьютер. Несколько минут он обрабатывал информацию и наконец-то выдал результат.